13. Сильмариллион – это не только история долгой, точнее нескончаемой, войны тьма и света, но и предыстория колец всевластия. В отличие от Властелина колец, разделение на так называемые светлые и темные силы там куда менее очевидно. Случилось так, что во второй век пленения Мелькора гномы переварили Синие горы и пришли в Белериант. Они называли себя Казад, а Синдары звали их Наугримами, низкорослым народом, и Гонхиримами, господами камня. Из Нограда и Белегоста гномы пришли в Белериант. И эльфы изумились, ибо считали себя единственными существами в Средиземье, владевшими речью и ремеслом, и думали, что вокруг живут лишь звери да птицы. Но они не могли понять ни слова из языка наугримов, казавшегося им медленным и неприятным. И немногие из эльфов достигли в нем совершенства. Мало кто из эльфов бывал в Нограде и Белегосте, кроме Эола из Нан-Эльмата и его сына Маяглина. Но гномы приходили в Белериант и проложили широкий тракт, что, пройдя под склонами горы Долмет, бежал вдоль реки Аскар и пересекал Галеон у Сарн-Атрада, каменистого брода, где впоследствии была битва. Дружба между наугримами и эльфами всегда была холодна, хотя и весьма выгодна тем и другим. Но в те времена взаимные обиды еще не разделили их, и король Тингл привечал гномов. Но из всех людей и эльфов наугримы впоследствии более всего дружили с Нолдорами, потому что те любили Ауле и преклонялись перед ним. А самоцветы Нолдоров ценились наугримами более всех богатств. Работая над «Хоббитом», Толкин никогда надолго не оставлял книгу утраченных сказаний. Он одновременно строил и прошлое, и настоящее огромного мира Средиземья, населенного самыми разными существами, в том числе и людьми. Золотой дым времен, золотой дым волшебной речи. Толкин испытывал зависть и ревность ко всем мифологиям мира. Он страдал от того факта, что его родная Англия никак не может похвастать легендами, равными скандинавским, греческим или римским. Он помнил слова Смита из письма, отправленного ему незадолго до гибели. «Мой дорогой Джон Рональд, я верю, что Господь избрал для будущего именно тебя. И если такой окажется судьба, и меня завтра не станет, скажи миру то, что мы все хотели сказать». Мифология целого мира и один человек. Но почему нет? Почему он, Джон Рональд Руэлл Толкин, не сможет увязать в единое целое все то, что представляется ему важным для легендарной истории его любимой Англии? Толкин полон сил. Он понимает всех, кто обитал когда-то на территории Англии. Ну хорошо, Средиземья. Надо просто понять, как вели себя эльфы, тролли, люди, хоббиты.